Дмитрий отдыхал после полетов, сидел на борту «Геликса», развалившись в капитанском кресле «Эл». На борту «Эл» не было, она отлучилась по своим делам, о которых все реже говорила с ними. Дмитрий наблюдал, как Алик играет с Никой. Они быстро нашли контакт. Дмитрий не без удивления размышлял о том, как легко старший братец воспринял появление девочки. Алик сидел на неком подобии пуфика. Ника стояла к нему лицом. Она разводила ручки не широко, в стороны, держала ладошки параллельно друг другу. Алик ставил свою ладонь между ними и ждал, когда девочка соберется поймать его руку. Стоило Нике резко свести ладошки, как она хлопала ими друг от друга. Алик успевал убрать ладонь. Она промахивалась снова и снова, но каждый раз хлопок в ладоши сопровождался восторженным визгом. Они проделывали эту манипуляцию не первую сотню раз. Но в самом начале игры Алик поддавался девочке, задерживая ладонь чуть дольше. Ника ловила руку, при этом бурно протестовала и возмущалась. Она чувствовала обман. Алик переставал лукавить. Дмитрий хорошо знал реакцию друга и шансы Ники оценивал очень невысоко. Он поражался, как не надоест обоим этим заниматься. Иногда они менялись местами. Ника требовала ловить ее ладонь. Продолжалось это недолго, и она снова занимала активную позицию. Дмитрий отвлекся от этой забавы, когда ему надоело смотреть. Он погружался в размышления, успел подумать о своей новой работе, о полетах и о скором прибытии Ольги и Игоря. Этими мыслями он намеренно отвлекался от размышлений о Бел, а в душе пилота опять жила тревога. Пока она была на задании, он так за нее не волновался. Стоил Эл вернуться, и Дмитрий потерял покой. Он сотню раз за эти дни собирался поговорить с ней, но Эл, едва вернувшись на борт корабля, начинал заниматься Никой или удалялась с Аликом. Дмитрий оставался в няньках. Ника оказалась сносным ребенком, но до того любопытным, что ее нельзя было вывести с борта без поводка. Обязательно лезла куда не следует. У нее была неистощимая энергия, и уже через час он чувствовал себя так, словно летал весь день. Он прибегал к одной хитрости. Брал Нику на руки. Ей это страшно нравилось. И она никогда не возражала. Он нес ее обратно на «Геликс». Она опять же не возражала, и тут она устраивалась у него на коленях и вскоре засыпала, а он мог перевести дух. Так продолжалось третью неделю. Дмитрий полагал, что страсти в его душе постепенно улягутся, но нет. Он снова не находил себе места, едва видел Эл. Дмитрий не интересовался, что думает по этому поводу Алик. Эл была с ним мила, как условно назвал эти отношения. Он предупредительно часто улыбалась. Дмитрий не мог отделаться от мысли, что эта улыбка пропадает с ее лица, как только Эл отворачивается от старшего братца. Лишь позже он нашел определение тому, что его не устраивало в поведении Эл. В ней что-то надорвалось. Она прячет чувства. Да в чем же здесь дело? Она и прежде частенько так же делала. Он делал вид, что ничего не происходит, только временами шутить перестал. «А где мы разместим Олю и Игоря?» – спросил Дмитрий. «Думаю, у нас. Места много. А Эл все равно тут живет. Поместим Олю в ее комнату. А сами потеснимся», — сообщил Алик. Он не прекратил игры, Ника в очередной раз промахнулась и взвизгнула. «Неудобно, Оля девушка, давай попросим разместить ее отдельно», — предложил Дмитрий. «Она же не Эл». Он говорил так, чтобы отвлечься от одолевающих его мыслей. «Странно, присутствие Эл тебя не смущало», — заметил Алик. Ника потребовала смену ролей. Теперь он должен был ловить ее руку. Он поймал пустоту, его ладони хлопнули друг от друга. «Отлично», — похвалил он Нику. «Давай еще». Дмитрий снова отвлек его репликой. «Эл, другое дело. Это нас не смущало. Оля более утонченная особа. Боюсь, ей потребуется...» И Дмитрий остановился на полусловии. Ника опять попала по руке Алика. Ее пронзительный восторженный визг резал слух. «Попала», — сказал он. «Ну да, молодец. Не отвлекай нас, а то она подумает, что я ее опять обманываю. Ей это не нравится». Дмитрий замер, стал наблюдать за девочкой. Ника сосредоточилась на руках Алика. Ему показалось, что время замедлилось. Вот руки Алика вздрагивают, трогаются с места. Ника дергает ладошку, но бросает короткий взгляд на Дмитрия и не убирает руку. Алик попал по ее ладошке и тут же пожал. «Не успела», — повторил он. Дмитрий продолжал пристально смотреть на Нику. Она снова взглянула на него и состроила милую гримаску. Дмитрий не улыбнулся и укоризненно заметил девочке. «Я все видел, хитрюга», — сказал пилот. «Давай еще». Алик тихонько ткнул Нику пальцем в живот. Она посмотрела на него, потом на Дмитрия. Тот поднял одну бровь. Тогда девочка спрятала обе руки за спину. «Не хочу», — сказала она. «Ну вот, ты ее смутил», — укоризненно сказал Алик Димке. «Я поймал ее на хитрости, и она думает, что обманула нас. Она тебя изучает», — сообщил Дмитрий. «Ты все время приписываешь ей лукавство», — возмутился Алик. «Она еще ребенок. Она? Угу, это Элькина воспитанница». «Хорошо. Как же она меня изучала?» — спросил Алик. Он всегда требовал обоснованного ответа. «Она изучала, как ты убираешь руку». «Она перенимает твою реакцию», — заявил пилот. Алик засмеялся. «Ну, даже если это и так, пусть учится», — отмахнулся он. «Да я не против. Мне не нравится, что она хитрит», — заметил Дмитрий. «Она хитрит, как все дети. Много ты знаешь детей». Алик махнул рукой. Он не хотел продолжать спор. Дмитрий напустил на себя недовольный вид и сурово смотрел на девочку. Ника спряталась за спину Алика. Появилась Эл, по мнению всех, вовремя. Она была одета в форму спасательного корпуса, если так можно было назвать ту одежду, которую носили на борту. Здесь не было понятий форменной одежды из-за слишком разношерстного экипажа, различных культур и наклонностей. Земляне, как и некоторые гуманоидные виды, носили комбинезоны серого цвета и такие же куртки. На рукаве и на груди слева виднелись одинаковые значки. Дмитрий поднялся, подошел к ней и внимательно изучил эллиптическую эмблему и ряд полосок над ней. «Совсем как в космофлоте», — заметил он, — «что сие означает?» Эл указала на эмблему. «Это принадлежность спасательному корпусу». Потом она указала на полоски. «Это звание, медицинские данные, список возможностей. Выражаясь языком космофлота, это уровень моего допуска». «И что это значит?» — снова спросил Дмитрий. «Это значит, что она капитан внешней разведки», — ответил ему Алик и улыбнулся Эл. «С назначением, капитан». «И когда ты умудряешься учить всю эту ерунду?» — воскликнул Дмитрий. Заметив возбуждение пилота, Эл подошла к нему и взяла под руку. «Пошли прогуляемся. Алика оставим в няньках», — предложила она. «Согласен», — отозвался он. «Но сначала посмотри, чему она научилась». Он поставил Нику перед собой. «Ну давай», — предложил он и развел детские руки. Ника вопросительно посмотрела на него, перевела взгляд на Эл, потом на Дмитрия. На него она взглянула особенно пристально и осмысленно. Дмитрий усмехнулся. Эл тоже перевела взгляд на Дмитрия. Он смотрел на Нику и потом сказал, обращаясь к ней. «Я могу уйти». Ника надула губы и насупилась. «И что тут произошло?» — спросила Эл. «Я поймал ее на хитрости. Она изучала реакцию Алика и копировала ее. Она ведет себя не как малыш», — высказался Дмитрий. «А ну покажи», — очень мягко попросила Эл. Тогда Ника взяла руки Алика, поставила их на расстоянии друг от друга, потом просунула свою руку между его ладоней и стала ждать. Она успела убрать ладошку, Алик поймал пустоту, и Ника пожала плечиками. Вот, мол. «Неплохо», — согласилась Эл. «Давай теперь со мной». Она подошла. Алик уступил ей место. Эл развела ладони. Ника подозрительно посмотрела на присутствующих. Хлопок, и рука Ники оказалась в ловушке у рук Эл. Девочка с недоумением посмотрела на нее. Эл в ответ повела брови. «Вот так. Этому нужно учиться самой, а не копировать других». Эл отпустила ладошку девочки и ткнула пальцем ей в лоб. «Сама?» — неуверенно повторила Ника. «Да», — кивнула Эл. «А теперь пойдем, Дмитрий». Они вышли на пирс, уже там Дмитрий заметил. «А интересные у тебя методы воспитания?» «Приходится», — вздохнула Эл. «Она для меня такая же загадка, как и для всех». «Но ты поняла суть дела в двух словах», — удивился он. «Я замечаю за ней некоторую склонность использовать свои врожденные способности. Правда, в свою пользу. Она изучает все, что ее окружает, и пока у нее не появилось моральных критериев, внушить ей, что это хорошо или плохо, бесполезно. Но пусть догадывается сама. Она умеет думать, несмотря на возраст. И я пытаюсь трансформировать ее воспитание, заставить ее думать в другом русле. Она сообразит, когда найдет того, кто ее превзойдет. Давай о тебе поговорим». «Обо мне? Ты места себе не находишь». «Алик понял ситуацию, как она и есть. А ты мечешься, Дмитрий. Хочешь спросить — спрашивай. Кое-что я могу объяснить. Ты стала сама не своя после этого задания. Я беспокоюсь за тебя. Я чувствую твою потерянность, Эл». «Правильно. Так и было. Я попала в ситуацию, которую не ожидала. И все обернулось не так, как виделось мне вначале. Я ожидала некоторой ясности, поэтому молчала. а мне предоставили полную свободу и возможность ковыряться в своих собственных проблемах. Это утомляет. «А это все из-за задания?» — спросил он. «И да, и нет. Задание я вообще не хочу вспоминать. Я там такого натворила». Он провела ладонью над своей головой. «Они восприняли мои выходки как нечто естественное. Это меня так смутило, что я совсем как ты стала метаться. А мне заявили, что это был тест. Меня проверяли. Представляешь мою реакцию?» Доверительный тон Эл и ее спокойствие стали приводить Дмитрия в долгожданное равновесие. Он внимательно посмотрел на нее. «Значит, тест. Но тебя приняли, судя по форме, и ты его прошла». «Да, они не стали обсуждать со мной результаты. Меня бы это сильно смутило. Пока я выясняла, что и как, я поняла, что методы здесь не те, не такие, каким мы привыкли. Это трудно воспринимается. Поэтому я узнала, что я нужна здесь не ради спасательных операций». «Да здесь и без тебя, кажется, хватает кандидатов. Ты же сразу это сказала, еще в первый день», — вспомнил Дмитрий. «Да. Так зачем, Эл?» «О, Димка», — вздохнула она, — «твои способности?» Рассел был прав. «Да, но не только. Способности — это лишь потенциальность. У меня будет шанс узнать больше о себе». «Это твоя слабость», — намекнул он. «Пожалуй». «Тогда другой вопрос. И чего ради ты здесь нужна, капитан?» До этого момента они шагали по пирсу, и вдруг Эл заметила. «Я не могу тебе сказать. Это секретная информация. Это уже не мои собственные тайны». Она помолчала и все-таки решилась. «Но я возьму с тебя клятву». «Чем хочешь, поклянусь», — заверил Дмитрий. «Здесь ждут войны. Мне предложили в ней поучаствовать». «С кем?» «Так, погоди, сам догадаюсь, с пиратами. Тут только ленивый об этом не говорит». «Так какая здесь тайна?» «Они не пираты. Это империя. И у них очень большие аппетиты». Так опять вляпалась. Дмитрий сплеснул руками. «Да что же это? Что за злой рок такой? Только соберешься мирно полетать, и на тебе, иди, воюй. Я так понимаю, что экипажа у нас не будет. Да черт бы вас всех побрал. И ребята сюда летят. Да какой соли вояка? Дмитрий, я тебя не узнаю. Что это ты причитаешь?» — удивилась она. Димка нахмурился. «Да потому что я боюсь. Я за тебя боюсь. Как только ты сказала, я сразу почувствовал что-то жуткое. Великий космос, да лучше бы мы дома остались. В том-то и штука, что мы здесь нужны. Подумай сам. Ну ты же у нас умница». «Это Алик у нас умница, а я так мимо проходил, когда разум раздавали», — буркнул Димка. «Дать бы тебе подзатыльник, да дотянуться далеко. Смотри, проговоришься, я тебе презирать буду». «Вот почему разведка», — Димка ткнул пальцем в эмблему на форме. «Ничего, у тебя тоже такая будет. Может быть, в одной команде станем работать. Может быть, в одном направлении, безусловно. Будем верить в лучшее». «Ну, выяснил, в чем здесь дело?» «Да чем же ты занималась на планете?» — не унимался он. «Спасала наблюдателей, которых ты оттуда вывозил», — солгала Эл и хитро подмигнула. «Ага, думаешь, удивлюсь», — Димка передразнил ее. «Может быть, поэтому их нашли в последний момент? Я заметил, что к их приему здесь никто не готовился. Это был просто дикий аврал. Твоя работа?» «Отчасти», — согласилась Эл. «А говоришь, натворила дел», — Димка скривил губы. «А меня не затем посылали», — с иронией улыбнулась она. «Да тут, кажется, так принято. Посылают за одним, подразумевают другое, а тебе говорят третье. Тебя проверяли, а ты этого не любишь. Вот и думаешь, что не справилась». «Рада, что ты обрел свою способность ерничать, Дим. Будем считать разговор исчерпанным». «И все?» — Димка надул губы. «Все, чем ты удостоила друга. А прогуляться? С Аликом ты постоянно гуляешь, а я развлекаю эту маленькую хитрюгу, коротышку. И никакой благодарности в ответ, а? У меня возникает подозрение, что Ника тебе не нравится». Эва вопросительно посмотрела на него. «Она прелесть. Я даже где-то в глубине души ее полюбил. Только пока очень глубоко. Я просто не могу свыкнуться, что она стала частью нашей жизни. И она все время ко мне подлизывается, строит мне глазки и копирует меня. Она ребенок, ты ей просто нравишься. Но она как гусенок, кого первого увидела, того и считает близким». «Это ты у нас мамаша выходит», — Дмитрий с трудом подавил приступ смеха. Эл толкнул его в плечо. «Ну что должно случиться, чтобы ты относился к жизни более серьезно, Дмитрий? Вот клоун. На тебя не угодишь, капитан. То ей не нравится, что я мрачный. То не нравится, что я шучу. Эх, девушки. Эл рассмеялась, и Дмитрий взял ее под руку. Не знаю, о чем вы там воркуете со старшим братцем, но у меня есть чем тебя удивить, заявил он. Будешь показывать свой новый катер? Кивнула Эл. Показывать. Я тебя покатаю. Ты никогда на таком такси точно не летала. Хочешь? Конечно. Вот и чудесно. Потом посмотрим, что наша обезьянка позаимствует у Алика на этот раз.